Наконец пора это наступила, и Абрагам оставил отчий дом, чтобы никогда туда не возвращаться. Во время путешествия, совершенного в обществе нескольких подмастерьев, большей частью разгульных грубых парней, он забрел однажды в аббатство святого Власия, расположенное в Шварцвальде, и услышал там знаменитый орган старого Йогана Андреаса Зильбермана. Вместе с глубокими и дивными звуками этого инструмента впервые в его душу проникло волшебство гармонии. Он почувствовал себя перенесенным в другой мир, и с этого мгновения им завладела любовь к искусству, которым прежде он занимался с таким отвращением. Теперь его среда, да и жизнь, какую он вел до сих пор, представились ему столь недостойными, что он напряг все силы, стараясь вырваться из затягивавшего его болота. Природный ум, понятливость позволили Абрагаму сделать гигантские шаги в научном образовании, и все же часто ощущал он свинцовые гири прежнего воспитания и пошлого времяпрепровождения. Кьяра, союз с этим странным таинственным существом, был вторым мигом озарения в его жизни. И оба эти мгновения, пробуждение чувства гармонии и любовь Кьяры, образовали некий дуализм его поэтического бытия, благодетельно подействовавший на его грубую, но сильную натуру. Едва он покинул постоялые дворы кабаки, где в густом табачном чаду раздавались непристойные песни, случай, или вернее его искусство делать механические игрушки, которым он умел сообщать видимость таинственного, о чем уже известно благосклонному читателю, перенесли его в совершенно неведомую обстановку, где он, оставаясь вечным чужаком, удержался лишь потому, что сохранил свойственное ему упорство. Это упорство все крепло, и так как оно было не упорством простака, а основывалось на ясном, здравом человеческом разуме, правильных взглядах на жизнь и порожденной ими меткой насмешки, то естественно и произошло, что там, где юношу едва терпели, мужчина внушал почтение, как носитель слишком опасного начала. Нет ничего легче, как импонировать знатному обществу, которое всегда гораздо ниже того, чем его считают. Как раз об этом и подумал маэстро Абрагам в ту минуту, когда он возвратился с прогулки в рыбачью хижину и от души разразился громким смехом, облегчившим его стесненную грудь. Глубочайшую скорбь, прежде всего чуждую маэстро, вызвало у него живое воспоминание о том мгновении в церкви аббатства святого Власия и об утраченной Кьяре. «Зачем теперь вновь так часто идет кровь из раны, которую я считал зажившей?» — обратился он к самому себе. «Зачем предаюсь я пустым мечтаниям, когда, кажется, мне нужно было бы деятельно вмешаться в работу механизма, неправильно заведенного, вероятно, каким-то злым духом? При мысли, что его своеобычному образу жизни и занятиям угрожает опасность, откуда он сам не знал, маэстро охватил страх, пока ход размышлений не привел его, как было сказано, к знатному обществу, его развеселившему, и тотчас же он почувствовал заметное облегчение. Вот он уже вошел в рыбачью хижину, чтобы, наконец, прочесть письмо Крейслера. В княжеском дворце, между тем, происходило нечто достопримечательное. Лейб-медик сказал: «Удивительно, это выходит за границы всякого опыта, всякой практики. Княгиня, так и должно было произойти, и принцесса не скомпрометирована. Князь, разве не запретил этого категорически? Но у этого сброда, у этих прислуживающих ослов нет ушей. Ну, обер-егерь должен позаботиться о том, чтобы принцу больше не попал в руки порох. Советница Бенсон, слава богу, она спасена». В это время принцесса Гедвига глядела в окошко своей спальни, изредка беря аккорды на гитаре, которую Крейслер в дурном настроении отшвырнул прочь, и потом вновь получил от Юлии освещенной, как он говорил. На софе сидел принц Игнатий, плакал и жаловался: «Больно, больно», а возле него Юлия, прилежно чистившая картофель в маленькую серебряную миску. Все это относилось к событию, которое лейб-медик с полным правом назвал удивительным и выходящим за границы всякой практики. Принц Игнатий, как не раз уже замечал благосклонный читатель, сохранил игривую невинность ума и счастливую непосредственность шестилетнего мальчика. Среди его игрушек была маленькая отлитая из металла пушка, служившая ему для его любимой игры, который, однако, он очень редко мог увеселяться, так как для нее нужны были некоторые припасы, не всегда бывшие под рукой, а именно несколько крупинок пороху, крупная дробинка и птичка —